Все моральные колебания разом отошли в сторону. Кто с чем, к ним зачем, тот от того и того. Создать полсотни маленьких фаербольчиков с большим зарядом несложно и недолго. Бах, и они полетели навесом, накрывая голову колонны метров на 200 по длине. Пара секунд задержки, и по тому же месту отправилось еще полсотни огненных шариков. Машины тут же принялись подавлять новую угрозу. А Песцов тем временем скакнул к мальчишке, наблюдателю, колданул единственный известный ему целительный конструкт и тут же, вместе с пацаном, перепрыгнул во дворец, оставил пациента на попечение нежити, а сам вернулся к месту битвы посмотреть на результат своего удара. Первая волна фаерболов была по большей части отражена. Почти повсеместно вспыхивали сероватые купола магических щитов. Некоторые не выдерживали, и тогда на том месте по земле разливался огонь, пожирающий людей и машины. Но вторая волна конструктов продавила защиту практически везде, и первые 200 метров колонны поглотил магический огонь. 200 метров – немало. Учитывая интервал движения, это 10 машин, а вместе с ними экипажи, солдаты, топливо, боеприпасы. Солдаты в панике разбегаются в стороны, но большинство из них далеко убежать не успевает. Топливо горит и разливается вокруг, просаживая защиту соседних машин. Снаряды взрываются, разлетаясь в разные стороны, усиливая панику и, опять же, продавливая магические щиты. И где-то щиты не выдерживают, и тогда новые машины загораются, взрываются, увеличивая хаос и панику. Вышел жирный такой намек: за каждого убитого человека враг заплатит десятикратно, так что валите, пока целы. Но нет, не вняли. Подогнали пушки помощнее и вдарили по площадям, так, чтобы наверняка пришибить настырного мага. Не смогли, зато сумели разозлить. На багги боевого охранения много не нужно. Раз и они уже никуда не едут, никого не прикрывают и ничего не разведывают. А Песцов, как лис, забравшийся в курятник, перепрыгнул на незащищенный теперь фланг колонны. Потратил пару минут, создавая и накачивая маной сразу сотню любимых воздушных пуль. Всего-то 5 клоунов энергии в каждой, а эффект как от фугасных снарядов тяжелой гаубицы. И далеко не каждый щит сможет отразить такой конструкт. Вот он, бонус высокого ранга. Высадил за раз 500 клоунов, а резерв не слишком-то и просел. Энергии даже на десятую часть не убыло. Пиу. И тут же, быдыщ. Смотреть на результат Олег не стал. Точка запуска конструктов засекается на раз, и через несколько секунд накрывается артиллерией. Но когда перескочил на новое место, минимум треть колонны уже не существовало. Там все пылало и взрывалось. Ветер доносил крики умирающих, вонь сгоревшего пороха, сгоревшей взрывчатки, горелого железа и горелого мяса. Будь Песцов командиром той армии, он бы немедленно приказал трубить отступление. Не прошло и 10 минут, а треть войск уже отправлена в эфир, к предкам. Или там, в невидимом отсюда хвосте колонны, есть что-то особенное, такое, что может в раз переменить картину боя. Командиром войск вторжения был явно не Песцов, потому что уже через полчаса недобитая колонна исчезла, превратившись в темную тонкую полоску, перечеркивающую степь. Еще через полчаса полоска стала намного толще, а в бинокль стало можно различить две редкие цепи, катящиеся от дальних гор от границы. Впереди, как водится, танки. За ними на достаточном расстоянии самоходная артиллерия, броневики с пехотой и где-то в самом конце темная масса всего остального. Заправщики, грузовики с боеприпасами, с продовольствием, просто с солдатами. Может, и штабы тоже там, и еще что-то, лишенное брони и требующее защиты. Новый конструкт потребовал для создания приличное количество времени и немалый объем маны. Перед надвигающейся цепью танков встала, перегораживающая путь, огненная стена, а в небе вспыхнула огненная надпись: «Убирайтесь». Танки приостановились, но не повернули назад, а принялись обходить препятствия всей своей массой, а вся артиллерия, какая была в тылу, принялась долбить по тому месту. Олег от всей души поблагодарил Салангоя. Мысленно, конечно. Если бы не этот предок с его свадебным подарком, пришлось бы долго и нудно выбивать по одному по двое танки и самоходки, при этом со всех ног бегая туда-сюда, чтобы не попасть под огонь еще целых танков. А так есть возможность за один заход лишить армию управления. Остальные либо уйдут, либо сдадутся. Всего лишь один прыжок, но зато к самым горам, к самой границе. Песцов принялся выглядывать машины, в которых могло сидеть начальство, и тут почувствовал чужой, враждебный взгляд, а в следующий миг словно бы предок толкнул его в спину. Он, не раздумывая, бросился на землю. Выстрела слышно не было, ветер относил звуки в сторону, но пуля выбила ямку у самой головы, начисто снеся при этом магический щит. В спецназе учили хорошо. Учили, что после такого сперва надо скакнуть в сторону, сбить снайперу прицел, найти укрытие, и лишь потом обернуться. Например, для того, чтобы увидеть отблеск солнца на стеклах бинокля. И чуть в стороне, еще один, в линзе оптического прицела. Это сотню магических пуль делать долго, целых 2 минуты, а десяток, доли секунды. Еще чуток времени нужно, чтобы накачать их энергией по максимуму. И оставшиеся полсекунды, на то, чтобы послание дошло до адресата. Пиу. Звук взрыва отнесло ветром, но в том месте, где блеснули стекла, склон горы заволокло пылью. Содрогнулись от удара вершины, щедро посыпались вниз камни. А Песцов поднялся во весь рост, уже не опасаясь удара в спину, и сотворил новый конструкт. Всего один, зато громадный, и влил в него требуется столько клоунов, сколько не найдется во всех цирках мира. Загудело, заревело, встало непроходимой стеной магическое пламя, охватило с тыла полукругом вражеские войска, и двинулось вперед, отжимая врага от границы и прижимая его к другой стене огня. Рев пламени заглушал крики, огонь взрывов мерк на фоне огненной стены. Из огня выкатилась закопченная железная коробка, и остановилась. За ней, другая, третья. Видимо, кто-то решил спастись, на полном ходу пробившись назад, к границе. Но никто не открыл люки и не вышел наружу. Да и куда выходить? Земля накалилась так, что на ней и стоять было невозможно, и никакие пожарные костюмы из негорючего асбеста помочь бы не смогли. Огненная стена уходила вперед, оставляя после себя черную, обугленную землю и обгорелое железо. Все, что могло гореть, сгорело до пепла. Потом кто-то наверняка скажет, мол, надо было пожалеть этих людей. Но все они, каждый из них, пришли на чужую землю с оружием, и цель у них была одна – убивать. Поэтому они умрут. Все. Песцов стиснул крепкие, неискрошимые, подаренные щукой зубы и перепрыгнул вперед, на прежнюю позицию. И стоял так, пока две стены не сошлись вместе, ощущая, как одна за другой гаснут в магическом пламени слабые огоньки человеческих жизней. Сквозь царивший в голове Олега хаос прорезался голос песца. «Стоишь, а девочки твои, между прочим, изо всех сил отбиваются от превосходящих сил противника». Быстро вынырнуть из транса не получилось, и Олег не сразу вник в слова предка. А когда сообразил, у него просто душа оборвалась. «Что? Где? В городе? Во дворце? Хаттабыч твой держится, но он не всесилен. Давай быстрей, авось успеешь». Первый скачок перенес Песцова за пару километров от Караимкала. Прежде, чем действовать, нужно разведать. Увиденное заставило вновь стиснуть зубы. 5 магов, явно солидных рангов, методично долбили по куполу защиты, поднятому над стенами города. Второй скачок, в свои покои к сейфу. Туда, где хранился ценный подарок капитана Манулова, оружие против магов. Олег не собирался устраивать дуэли, противоборствовать, перекидываться сосульками и огненными шарами. Он хотел, чтобы эти маги умерли, и как можно быстрее. И для этого надо использовать средства эффективные, а не эффектные. Хотелось посмотреть на девочек, узнать, как они, что с ними, но рациональнее было сперва устранить угрозу, а потом – последствия. А потом все просто и банально. Прыжок, выстрел, перезарядка. Прыжок, выстрел, перезарядка. Встать за спиной вражеского мага, пустить ему в затылок пулю с 3 синими полосками, перезарядить пистолет, и никаких рефлексий. Не имеет права правитель государства рефлексировать, не тогда, когда страна в опасности, а вот когда непосредственная угроза устранена, тогда можно и побежать, поглядеть, что с семьей. Все 7 девушек обнаружились в подвалах, у кристалла накопителя, и все не сказать, чтобы истощены до крайности, но на грани. А ведь задержись Олег еще минут на пяток, и нашел бы лишь мертвые тела, усохшие до состояния мумии. Он видел подобное в том подмосковном домике, когда Аленку освобождал. Но сейчас угроза миновала, кристалл был уже практически полон. Хаттабыч защиту отключил и прислал горничных, всех, сколько их было во дворце. Нежить аккуратно перенесла защитниц наверх, уложила по кроватям, обеспечила уход и заботу. Хоть и называют их нежитью, а создания-то они вполне живые и разумные, и все прекрасно понимают, и видят, кто пытался их уничтожить, а кто защищал, причем с немалым риском для жизни. Песцов обошел всех, каждую погладил по голове, что еще можно сделать для девушки, которая с трудом воспринимает реальность, вернул спецоружие в сейф и отправился к восточной границе, туда, где все еще катились к столице войска захватчиков. Теперь он вполне понимал замысел врага, выставить угрозу, которую невозможно игнорировать, дождаться, когда хан ввяжется в бой, захватить группой магов столицу, а там и войско подтянется. В случае удачи, хана прибьет первая армия, а если нет, вернувшегося усталого и пораненного мага будет ждать сильное войско на подготовленных позициях, и с гарантией поставит точку в недолгом правлении чересчур прыткого молодого человека. И ведь план имел все шансы на успех, вот только не знали, не могли учесть неведомые пока что враги подарка к свадьбе от одного шустрого предка. Обычные полуметровые куницы могут прыгать на 4 метра, а крутой маг, как выяснилось, может и на полстраны сигануть, и вовремя вернуться, напрочь разрушая хитрые планы заграничных злыдней. Глава 28. Если бы не танки, армия двигалась бы намного быстрее, а так, 60 км в час, и не больше. Не потому, что гусеничные монстры быстрее не могут, а потому, что иначе начнутся поломки. А сломалась одна машина, стоит вся колонна. Могут, конечно, бросить танк с экипажем, мол, починитесь, догоните. Но так можно пробросаться и прийти к конечной точке маршрута без единого танка. Нет уж, лучше чуть помедленнее, но зато без отстающих. Колонна шла весь день, никого не встречая на своем пути. Степь как будто вымерла. Генералу Фрэнку Налмеру приходилось лишь досадливо кривиться. Еще бы, приехал на войну, а противника нет. Впрочем, какие противники из степняков? Так, мишени. День близился к вечеру. Еще полчаса, и пора будет останавливаться на ночлег. До столицы этого варварского ханства 4 дня пути, и без сна никак не обойтись. Где устраивать ночлег, вопросов не было. Степь ровная, как стол. Где встанешь, там и хорошо. Генерал все же для порядка оглядел окрестности. Везде одно и то же, унылое, скучное место. Нормальные, цивилизованные люди здесь жить не могут. А если живут, значит, дикари. В рации затрещало, затем раздался голос полковника Марта, возглавлявшего легкие силы корпуса. Господин генерал, передовой дозор обнаружил местного жителя с белым флагом. Он просит переговоров с командиром группы. Пусть лейтенант Гаррит переговорит. Гаррит командовал тем самым передовым дозором, и в случае чего, заменить его можно было легко. Он пытался, ответила рация. Местный распознал уловку и говорить с Гарритом отказался. Также он не стал разговаривать и с более старшими офицерами, включая меня. По-видимому, он обладает способностью чувствовать ложь. Он был вооружен? Спросил генерал. Никак нет, и других степняков на расстоянии выстрела не замечено. Хорошо. Налмер отдал приказ останавливаться на ночлег, а сам отправился в голову колонны, туда, где обнаружился местный с белым флагом. Лейтенант Гаррит был виден издалека, как и палка с белыми кальсонами. Солдаты, столпившиеся поглазеть на это зрелище, расступились перед броневиком командующего. Офицеры напряглись в ожидании появления генерала, однако Налмер не торопился выходить, разглядывая пленника. Молодой парень в гражданском, совершенно европейского вида, невысокий, щупловатый, но крепкий. Гаррит сумел это понять, потому что руки местного были связаны за спиной. Кроме того, на запястьях красовались антимагические браслеты. Скорее всего, предосторожность, но похвальная. С той же целью четверо солдат наставили на этого супчика винтовки. Наконец, генерал решил, что увидел достаточно. Кивнул адъютанту. Тот отворил тяжелую дверцу и придержал ее, пока Налмер выбирался наружу. Генерал подошел к пленнику, еще какое-то время разглядывал наглеца. Ему даже показалось, что он где-то видел этого парня раньше. Сам же местный бесцеремонно разглядывал генерала, и на лице его не было ни капли почтительности. Это бесило Налмера настолько, что он был готов лично пристрелить негодяя, но благоразумие взяло верх. Раз уж притащился сюда, надо узнать, что такого собирается рассказать ему этот парень. Песцов разглядывал командира корпуса, явившегося завоевывать его страну. Типичный солдафон. Уставы прописаны на подкорке мозга, по периметру единственной извилины, за годы службы натертой фуражкой. И все это усугубляется твердокаменным убеждением, что только в Европе живут полноценные люди. Собственно говоря, можно было поступить с этой группировкой так же, как и с первой, но Олег уже подостыл и не стремился во что бы то ни стало убить всех. К тому же, война должна приносить трофеи, а с этим пока выходило не очень. Кучу горелого железа трофеями считать никак было нельзя. Олег в этом плане очень рассчитывал на второй отряд европейцев. После убедительной победы над первым отрядом Олег по-новому взглянул на свои возможности. Служба в спецназе, конечно, научила многому, но сама специфика рода войск предполагала скрытность и точечные, хотя и мощные, удары. Так Песцов и относился к своим возможностям. Теперь же он ясно видел, что Кабановых, к примеру, мог особо не напрягаясь просто вырезать в течение полутора-двух часов, да и большинство родов, имеющих высокоранговых, но уже стареньких магов, тоже серьезными противниками не являлись. Теперь, имея в распоряжении дары предков, Олег и вовсе стал уникальной боевой единицей, и предела своих возможностей просто не знал, да и постигать их не собирался. Слишком уж разрушительной штукой была его магия. Конечно, всегда существовала возможность столкнуться с киллером, с теми самыми пулями с тремя синими полосками на боку, но для того имеется собственная охрана, пусть небольшая, но армия. Да и простые жители степи, видя личную выгоду отправления нового хана, старались по меньшей мере предупредить о чужаках и подозрительных людях. Пустота степи относительно и обманчива. Исконные обитатели этих мест все видят, все знают, и пройти через их земли незамеченным никому еще не удавалось. В общем, почувствовав свою силу, Песцов решил действовать прямо. Позволил заметить себя передовому дозору, позволил связать и даже навесить антимагические браслеты, все равно это врагам не поможет, и потребовал самого главного генерала. После нескольких наивных попыток обмануть, генерал все же явился, вывалился из душного, жаркого чрева броневика и принялся буровить Песцова маленькими, глубоко посаженными глазками. Насмотревшись, рявкнул, не спросив даже имени: «Чего тебе надо?» «Ничего особенного. Письмо от хана передать. Давай». Генерал требовательным жестом протянул руку. «Не могу, твои подчиненные отобрали. Наверняка уже вскрыли и все прочли». Генерал нахмурился. Рявкнул еще раз, на этот раз на своих, и вскоре держал в руках большой конверт плотной бумаги. Разумеется, вскрытый. Вынул из него несколько фотографий, размером с конверт, и некоторое время их разглядывал. «И что это?» – спросил он. «Это», – ответил Песцов, – «все, что осталось от первой группы вторжения. Несколько тысяч тонн мертвого железа и тонны 2-3 пепла. Если вы продолжите движение, то с вами будет то же самое, но вы можете избежать подобной участи. Для этого бросайте свою технику прямо здесь, оставляйте нетронутым все. Машины, оружие, боеприпасы и прочее. Офицеры могут оставить себе личное стрелковое оружие. Потом вы берете запас еды и воды дней на 5 и пешком уходите обратно, туда, откуда пришли. Нарушение этих условий неизбежно приведет вас к закономерному результату. Ваши коллеги умерли примерно за час, и это была не самая легкая смерть». Олег говорил громко, так, что слышали все собравшиеся вокруг офицеры, унтеры и рядовые. Реакция у всех была различная, но в словах переговорщика никто не сомневался. Фотографии видели практически все. На несколько секунд все замолчали. Повисла тягостная пауза, и тут прорезался писец. «Слушай, потомок, тут ко мне лев явился, лично. Говорит, у его подопечного какие-то большие проблемы, такие, что сам он не справляется. Просит, чтобы ты помог, а за ним не заржавеет. За львом, в смысле? Не вопрос, сбегаю, помогу. Сейчас тут разрулю, и сразу в Питер, во дворец». Писец отключился. Песцов, на несколько секунд выпадавший из реальности, оценил перемены. Генерал стоял весь красный, как переспелый томат, все прочие тоже стояли, но были при этом бледны, как обезжиренная сметана. Видимо, пауза все еще длилась, но была близка к завершению, ибо генерал целеустремленно набирал в грудь воздуха и явно готовился вернуть его в атмосферу вместе с набором непечатных выражений, повсеместно царящих в командном языке всех стран мира. Хан заранее поморщился, и тут снова выпал писец. «Потомок, у Львова, похоже, наступает полный кирдык. Сейчас ко мне летучая змеюка прибегала, шибко просила поспешать, иначе все может кончиться до крайности печально. Ну и, разумеется, обещала воздать старицей 7, буквально, стократно, в случае успеха. Но даже если будет десятерица, тоже выйдет неплохо. Олег чиниться не стал. Понял, бегу. Только девчонок моих предупреди, и пусть без меня никуда не лезут». Вернувшись в действительность, Песцов понял, что пропустил нечто важное. Генерал стал еще краснее, окружающие его офицеры еще бледнее. Кроме того, командующий группой вторжения нервно дергал застежку кобуры, пытаясь вытащить пистолет. Было интересно, что лопнет первым, кожаный ремешок или терпение генерала. Но ждать, чем все закончится, было уже некогда. Мнимый пленник наскоро произнес прощальную речь. «Господа, дамы, мне необходимо отлучиться, но я непременно вернусь узнать, что вы решили». И, разом освободившись от браслетов и веревок, сиганул в империю. Генерал Налмер в растерянности хлопал глазами, наставив пистолет на то место, где только что стоял наглый сопляк. Сейчас его не было и в помине. Лишь на земле валялись куски веревки да обломки антимагических браслетов. Получалось, этот вроде как местный все время дурачил и его, и всех офицеров. Получалось, что он в любой момент мог освободиться и удрать. Но кто это был? Видимо, последнюю фразу Налмер произнес вслух, потому что из-за спины тут же почтительно донесся ответ полковника Марта. «Это некто Песцов, господин генерал, хан Дикого Поля». Генерал витиевато выругался. Про Песцова он кое-что слышал и признавал необычайную пронырливость и наглость самоназванного хана. «Господин генерал», — негромко, но настойчиво произнес Морт, глава государства, на которое мы напали, предъявил нам ультиматум и неплохо его обосновал. «Что мы будем делать?» Налмер, и без того находившийся на взводе, взорвался. «Вы еще смеете спрашивать? Мы пойдем и выполним приказ, и либо победим, либо умрем. Вы трус, Морт. Я отстраняю вас от командования. Сдайте оружие и отправляйтесь под арест. Чуть позже вас будет судить трибунал за измену присяги и нарушение приказа Верховного командования. Арестовать его?» Никто не сдвинулся с места. Слишком многие видели фотографии, и никому не хотелось превращаться в пепел. Видя это, Налмер буквально взбеленился. «Все, вы все предатели. Я лично покараю каждого, кто посмеет хотя бы подумать об этом гребаном ультиматуме». Генерал крутился, тыча стволом пистолета в окружающих его людей, и ни в одном не находил поддержки. Тук, звук удара был изрядно приглушен форменным кепи. Командующий армией вторжения выронил из рук оружие и рухнул на иссушенную солнцем землю. «Господа, генерала Налмера хватил удар», — холодно прокомментировал полковник Морт, убирая в кобуру пистолет. «Ввиду этого я, как старший по званию, принимаю командование над сводной группой войск. Приказываю разбить лагерь и отдыхать, выдать всем пайку джина для помина командующего, обеспечить для рядовых и офицеров пятидневный запас пайков и воды. Утром личный состав корпуса выдвигается в обратный путь. Офицерам и сержантам довести приказ до рядового состава. Вы принимаете ультиматум Песцова?» – задал закономерный вопрос лейтенант Гаррит. Полковник Морт обернулся к вопрошавшему. «Да, я не хочу становиться удобрением в этих глухих местах, и уверен, что никто из солдат и офицеров не стремится к этому. Но почему, вы считаете, хан может воплотить свою угрозу в жизнь?» «Лейтенант, я перед выходом поинтересовался личностью господина Песцова. О нем ходит множество слухов и сплетен. Что-то из этого правда, что-то ложь. Но все источники до единого утверждают, что он ни разу не был увлечен во вранье, и, напротив, всегда выполнял свои обещания. Так что утром корпус оставит здесь технику и оружие и уйдет, с вами или без вас. А вы можете на досуге еще раз посмотреть переданные господином Песцовым фотографии. Но, что еще, лейтенант, почему вы сразу не сказали генералу, кто пришел на переговоры? Прежде, чем ответить, полковник задал встречный вопрос. «Скажите, Гаррит, вы давно знали генерала Налмера?» 2 года, господин полковник. «А я знаю его 30 лет. Он бы ни за что не поверил, пока не получил неопровержимые доказательства, и мое слово его бы не убедило. Здесь связь не действует, сеть недоступна, и генерал скорее попытался бы убить Песцова, после чего умерли бы все мы. Так что идите, Гаррит, и хорошенько проверьте свою обувь. Нам предстоит очень долгий марш». Лейтенант ушел, а Морт повернулся ко все еще держащемуся за дверцу броневика генеральскому адъютанту. «Прошу, позаботьтесь о теле генерала. Он погиб с оружием в руках, как настоящий герой, и по возвращении на родину будет похоронен с надлежащими почестями. Где-то в императорском дворце». Дворец горел натурально синим пламенем. Видимо, хранитель уже истощил все ресурсы, либо его и вовсе не было. Где-то рвались гранаты, где-то хлопали магические конструкты. В парке у стен дворца гвардейцы отстреливались от инсургентов. Пехота против пехоты, все по-честному. Но как раз честность здесь и сейчас была не нужна. Шашух, пара десятков бесшумных воздушных лезвий разом на 2/3 сократили число нападавших. Гвардейцы, воодушевившись подмогой, быстро прикончили остальных. Олег выбрался из кустов и помахал руками, привлекая к себе внимание. Внезапно возникнуть в толпе императорских гвардейцев – не самая лучшая идея. Его увидели, узнали, помахали в ответ, приглашая подойти. «Спасибо, ваше ханское величество», – коротко поклонился усатый сержант. «Нам нынче тяжеленько пришлось, кабы не вы», – довольно остановил восхваление песцов. «Раненые имеются, как же без них», – вздохнул сержант. «А вы, никак, врачевать умеете, только легкие раны. А если кто тяжелый, то протянет подольше, глядишь и настоящего врача дождется, и то хлеб». Следом за сержантом песцов пришел в полуразрушенное помещение кардегардии. Там сидело и лежало десятка-полтора бойцов. Делать полтора десятка отдельных конструктов было лень. Олег на ходу чуток подправил структуру магического воздействия и запустил, разом накрывая все помещение. Эффект проявился мгновенно. Тут же половина гвардейцев подхватили свои винтовки, поднялись и вытянулись перед сержантом, ожидая приказов. «Вольно, орлы!» – скомандовал тот. «Обождите мальца, я с их величеством договорю, а после уж и вами займусь». Гвардейцы вняли словам командира и дружно присели у дальней стены. «Что с императором?» – спросил песцов сержанта. «Не ведаю о том», – ответил усач. «Мы тут, на этой стороне оборонялись, а на ту сторону и во дворец не ходили. А есть у тебя человек, который может по дворцу к императорским покоям провести? А зачем это вам?» – подозрительно прищурился сержант. «Выручать буду императора вашего. Позвали меня он, да супруга его. Мол, одолевают враги. Вот я и пришел. Только быстрее решай, сержант. Возможно, счет уже на минуту идет». Гвардеец пошевелил усами, в сомнении, и когда Олег уже был готов перепрыгнуть в известную ему приемную императора, решился. «Вот, Петр Силантьев», — сержант указал на одного из свежевылеченных. «Он проведет». Олег поглядел на молодого гвардейца. «Ну тогда пойдем, Петр Силантьев. Но помни, твоя задача — дорогу показать. Тамошние враги, какие встретятся, тебе не по зубам. Не геройствуй, иначе лишь погибнешь зазря. Как увидишь, что я начал магией шмалять, лучше отбеги да спрячься, пока не позову». «Добро». Дворец был полон дыму. Олег быстренько сотворил очищающий воздух конструкт, и дальше они с сопровождающим шли похожие на отсутствующих в этом мире космонавтов, будто бы одетые в прозрачные шарообразные шлемы. Откуда-то раздавались выстрелы, где-то кто-то кричал от боли, а парочка выручальщиков быстро шла по запутанным коридорам к императорским апартаментам. Пару раз кто-то пробегал навстречу, и тогда Песцов и Силантьев останавливались и приседали, пережидая. Как-то раз из пролома в стене высунулся нахальный мужичок в черной форме без знаков различия. Мужичок не успел поднять пистолета, как уже разделился надвое и рухнул. Половина – за стеной, половина – под ноги Песцову. Другой раз из дыма высунулся ствол казенной гвардейской винтовки и уперся Петрухе в грудь. Следом из дыма появилась голова в противогазе. «А, это ты!» – узнала сослуживца голова и вместе с винтовкой вновь исчезла. Звуки магического боя приближались, но прошло еще минут пять, прежде чем сопровождающий указал пальцем на дверь. «Вот здесь императорская малая гостиная, а за ней как раз и личные комнаты. Судя по всему, именно там и бахали сейчас конструкты. Ладно, Петруха, найди себе укромное местечко и сиди там, не отсвечивай. Там, за стенкой тебе не выжить, а мне без тебя обратно не выбраться. Но помни, фильтрующий конструкт будет работать еще с полчаса, потом схлопнется. Так что на часы поглядывать не забывай. Как увидишь, что время на исходе, так сразу вали на свежий воздух. А я, на худой конец, и через стенку пробьюсь». Глава 29. «Ну что, Милка, пришла пора сражаться. Мне без тебя не победить». Домовая нарезала пару кругов вокруг хозяина и зависла напротив. «А без этого никак?» – грустно спросила она. «Увы, собственно, тебе не потребуется никого убивать. Помнишь, как было полгода назад, в домике под Москвой? Если появится кто-то из неправильной нежити, ты придержи его, чтобы я смог коснуться перстнем». «И все?» – подозрительно уточнила домовая. «И все. Тот, кого я коснусь, утратит агрессивность и станет нормальным. Здесь не может быть много нежити, разве что какая-то спит, и дворец защищать не может». «Спит», подтвердила Милка. «А тех, кто не спит, всего трое. Вот, значит, троих и надо будет изловить. И только тех, до кого я смогу, не сходя с места, дотянуться рукой». «Есть, сэр», дурашливо изобразила Милка. Олег вздохнул, поставил защиту и тихонько, кошачьим шагом, направился к двери. «Правда, Тут же опомнился. Там, за стенкой грохотало так, что он мог бы не красться, а скакать в подкованных сапогах со шпорами, и все равно ничего не было бы слышно. Тут грохнуло особо сильно, и кусок стены разлетелся вдребезги, испытав на прочность Олеговы щиты. Дверь теперь стала неактуальна. В здоровенном проломе стало возможным разглядеть комнату, в которой шла битва. Сражение сильных магов на коротке Олега впечатлило. У одной стены стояли защитники, у другой – нападающие. И те, и другие были плотно укутаны серыми куполами магических щитов. А между этими линиями пространство было густо заполнено молниями, ледяными сосульками, огненными шарами, воздушными лезвиями и прочими убийственными конструктами. Все это летало от одной стены к другой, пытаясь раздолбить щиты, а сами маги сосредоточенно творили новые и новые конструкты. Сунуться туда, в эту кутерьму, было сродни самоубийству. Песцов прикинул, внизу минимум один этаж и наверху минимум один этаж. Приготовился, рассчитав удар, и тут заверещала Милка. «Вот он, я его держу». Олег бросил строить конструкт и ткнул перстнем куда-то на голос. Скривился, чувствуя, как мгновенно проседает резерв. Зато в комнате появился вменяемый домовой. Он попытался было докричаться до своего освободителя, но внял уговором Милки и юркнул в спецкирпич, в переноску. Песцов перевел дух, восполнил запасы энергии и вновь создал конструкты. Пи-и-у, бдыщ. Накачанные энергией воздушные пули долбанули в пол на самой границе вражеских щитов. Дворец содрогнулся, а инсургенты, теряя щиты и концентрацию, рухнули вниз в образовавшуюся под их ногами дыру. Пи-и-у, бдыщ. Потолок над дырой в полу обвалился, придавив мятежников обломками строительных конструкций. Дальше защитники справились и сами, залили дыру в полу огнем, водой и качественными молниями. Внизу какое-то время были слышны крики, потом они затихли. Со стороны защитников донесся знакомый голос императора. «Песцов, ты, я, государь, иди сюда, будем праздновать победу». Петр стоял с усталым, потемневшим лицом, из-под короны, той, что из малого императорского набора стекала струйка пота. Скипетр он небрежно засунул себе в карман, крепко пожал Олегу руку. «Вовремя ты заявился, еще немного, и нас бы размазало по вот этой стенке», он махнул за спину. «А там жены, дети, все прочее. А разве нет во дворце тайных ходов?» «Есть, конечно. Да это нежить, о которой ты предупреждал, все позакрывало, причем изнутри, из тоннеля, и поймали нас прямо как крыс в мышеловке. Но теперь, считай, отбились. Главных заговорщиков с твоей помощью прикончили, осталась мелочь, с ней и гвардейцы справятся. Между прочим, без твоего давешнего подарка я бы не смог биться с ублюдками на равных, а этот Кабрин и вовсе оказался неимоверно сильной тварью». «Кабрин?» – переспросил Олег. «Именно, таился, сволочь, качался втихую, вот и докачался. Так, что едва ли не сильнее меня оказался, а с ним и другие обиженные. Оленев, к примеру, твой приятель Орлов, бывший министр внутренних дел Воронов и пара десятков других, поменее уровнем». Львов замолчал, заново переживая едва завершившуюся схватку. Олег решил ему не мешать. «А ты здорово это придумал, с полом», — сказал император спустя полминуты. Песцов пожал плечами. «На мой взгляд, это было оптимальное решение. Минимум затрат, максимум эффективности». «Ладно, ладно, эффективный ты наш», — изволил хохотнуть Петр. «Давай лучше тебя братьям представлю. На мой вкус, отличный случай». Львов махнул остальным защитникам, приглашая подойти ближе. До сих пор они из деликатности стояли чуть поодаль, насколько позволяла разгромленная комната. «Знакомься, Львов Алексей Михайлович, средний брат». Последовало крепкое рукопожатие. Пожалуй, даже чересчур крепкое, но Песцов тренировался не зря. После минуты спора, кто кого передавит, средний Львов отошел в сторону, прокомментировав. «Силен, писец, Львов Георгий Михайлович, младший брат», продолжал представление император. На этот раз обошлось без пробы сил. «Ну что, господа», произнес довольный Георгий, «не пройти ли нам куда-нибудь в подходящее место и не откушать ли по бокалу другому коньяка?» Олег нахмурился. «Может, сперва проверить, не выжил ли кто-нибудь там, внизу? Будет очень неприятно, если какой-нибудь нехороший человек вылезет сюда в самый неподходящий момент». «Обязательно проверим», подтвердил Петр. «Прямо сейчас и займемся». Монархи и их родственники подошли к краю пролома и наклонились над ним, не забыв, впрочем, щиты. И тут бзинь, императорская корона слетела с головы Львова и, ударившись о край бетонной плиты, полетела вниз. Один из щитов, самый мощный, тут же отключился. От шока Петр отходил недолго, пару секунд, но этого хватило, чтобы из кармана выскользнул скипетр и отправился следом за короной. И тут закричала Милка: «Я держу его, скорее!» Этот экземпляр оказался намного сильнее. Олег чувствовал, насколько стремительно покидает энергия его магическое ядро. Способ бороться с этим существовал. Песцов подключился к астралу и завис в неподвижности, пока проносящиеся через него потоки маны приводили нежить и все, что с ней было связано, в собственность хана. Сообразив, что происходит, императорская семья прикрыла парня щитами, напряженно обшаривая глазами провал, выискивая среди обломков хотя бы малейшее движение. Что случилось, Кабрин понял сразу. Явился Песцов. Каким образом он умудрился за считанные минуты из своей степи переместиться в столицу империи, сейчас было неважно. А важным было то, что дело, на которое тайный маг поставил все, что у него было, почти что провалилось. Почти, потому, что он был еще жив. Придавленный куском бетонной плиты, лишенный возможности творить конструкты, терзаемый жуткой болью и еще более жуткой ненавистью, он яростно хотел возмездия. Хотел отплатить всем полной мерой, но Песцову, в первую очередь. Он не мог сделать это сам и тогда решился на шаг, которого боялся всю жизнь. Обратился к своему покровителю. «Ты проигрываешь шаше», — констатировал огромный змей. «Я дам тебе шашан завершашить дело, а если тебе не удастся, отомщу». Дар змеиной гибкости и впрямь помог. Кабрин высвободил руки, магией сбросил с себя обломки, залечил основные повреждения и принялся осматриваться, готовясь к новой схватке. Всего два бойца оставалось у него из числа нежити. Они здорово пригодились в бою, но сейчас, когда появился Песцов, придется использовать их осторожно и осмотрительно, чтобы не истратить впустую ценный ресурс. Случай представился сам собой. Львов, придурок, наклонился над проломом. Секунда, и корона улетела вниз, затерявшись среди груды мусора. Еще секунда, и туда же отправился и боевой жезл. И опять Песцов воткнул свой перстень в одного из бойцов и перетягивает его на себя. И ничего ведь не сделать. Раз начавшись, процесс сможет закончиться либо победой этого Песцова, либо его иссушенным трупом. Зато двое львовых очень удачно подставились. Удар, сразу же, почти без задержки еще один, и оба улетают куда-то назад. Если и не убиты, то наверняка при смерти. Видимо, покровитель подкинул еще какой-то бонус. Кабрин не ожидал от себя такой силы ударов. Теперь, Песцов, этого нужно уничтожить с гарантией, потребуется некоторая подготовка, хотя бы секунд 10. Когда один за другим младшие львовы улетели куда-то назад, Олег понял, это конец. Император, что совершенно логично, кинулся на помощь братьям, а он остался стоять, не в силах пошевелиться. Через него текла и текла энергия в громадных количествах, заставляя вспомнить давний опыт по выдаче имени и облика хранителям. Конечно, не настолько все было страшно, но магические каналы, казалось, трещат под напором сильнейшего потока. И больно было, да, не слабая такая боль, руки были словно заполнены жидким металлом, но прервать процесс не выходило. А ведь где-то там, внизу, неизвестный враг готовил очередной удар. В кого этот удар придется, можно было даже не гадать. Это была двойная пытка, обжигающая боль во всем теле и ежесекундное ожидание магического удара. И не было никакой возможности ускорить дело. Организм сам регулировал пропускную способность каналов, чтобы не порвать все в клочья. Наконец, спустя, казалось, тысячу лет, процесс завершился. Олег, не в силах стоять на ногах, просто рухнул на пол. И в этот момент у него над головой пронеслась здоровенная сосулька. Магическая, разумеется. Она пробила перекрытие, крышу дворца и понеслась куда-то на запад. «Твою мать!» Донеслось из пролома. Снизу сдавленно хикнуло, и за край плиты, совсем рядом с лежащим без сил Песцовым, ухватилась покрытая чешуей рука. За ней – другая. А потом подтянулся и выкарабкался наверх человека-змей. Вроде бы вполне антропоморфное существо, но эта чешуя по всему телу, да еще совершенно присмыкающаяся голова с немигающими глазами и длинным раздвоенным языком, не позволяли назвать его человеком. «Ао, все собрались!» — обрадовался монстр. «Осталось решить, с кого начать кончать. Ну, эти двое уже доходят. Песцов теперь тоже не противник. Выходит, Петя, твой черед настал. Что, сразу лапки поднимешь или потрепыхаешься? Да уж попробую!» — ухмыльнулся Львов-старший. «Не было еще такого, чтобы Львов Кабрину проиграл. Слышь, Песцов, это ведь как раз тот самый урод, что пытался тебя убить, а теперь я его грохну. Как бы не так, отозвался Кабрин. У меня найдется, чем тебя удивить. Едва осознав, что совсем рядом находится давний и последовательный враг, Олег перестал слушать препирательство двух магов. Он дотянулся до астрала, заполнил свои резервы маны и принялся восстанавливать работоспособность рук и ног. Может, Кабрин как маг и был сильнее, но в том-то и фишка, что чересчур малое расстояние разделяло его и Львова. Чуть переборщишь с мощностью заклинания, и сам же попадешь под его действие, и никакие щиты не спасут. Вот и кружили два врага, выбирая момент для удара, так, чтобы достать противника и не пострадать самому. Львов оказался чересчур нетерпеливым. Он ударил первым и промахнулся. Тут же последовал мгновенный ответ. Кабрин ударил стремительно и точно, как атакует змея, и достиг цели. Рана была не слишком велика, но ведь достаточно легкого прокола, чтобы впрыснуть порцию яда. Схватка не остановилась. Противники то кружили по сохранившейся части комнаты, то обменивались молниеносными ударами. Оба уже были ранены, но попавший в тело императора яд начал действовать, и Львов двигался все медленнее. Наконец, он остановился, пошатнулся. «Ты уже почти умер», — осклабился Кабрин. «Не хочешь добровольно уступить мне место? Тогда я пощажу твоего нерожденного котенка». «Может быть, ты врешь, тяжело дыша», — ответил Львов. «Ты еще никогда и никого не помиловал. Ты же не дашь мне гарантий». «Может, и дам», — ухмыльнулся Кабрин. «Но ты ведь все равно не сможешь проверить». «Ничего, предок проследит». «Не смеши меня», — издевательски хохотнул мутант. «С чего это ему делать? Что произошло дальше, никто не понял. По крайней мере, не понял сразу. Да и сам Олег впоследствии удивлялся своему поступку. А еще он удивлялся тому, что это безумное действие полностью удалось. Повезло, что Кабрин стоял к нему спиной. А, может, Львов намеренно остановился именно так. Но момент был, лучше не придумаешь. Прямо с пола Песцов взвился в воздух, запрыгнул на спину Кабрину и, щелк, своими прекрасными даренными щукой зубами перекусил монстру шею. Возможно, потомок кобры и хотел что-то сказать напоследок, но уже не смог. Он рухнул на пол, щедро пропитывая пыль кровью. Змеиные черты на глазах оплывали, исчезали, и спустя несколько секунд в остатке комнаты лежал труп сильно пожилого мужчины. Вот только голова его держалась лишь на лоскуте кожи. Песцов успел соскочить с падающего тела, и так удачно, что не попал ни в пролом, ведущий на нижний этаж, ни в лужу крови. Запрокинул голову и применил еще один подарок предков. Крикнул во весь голос, обращаясь к своим женам. «Мы победили!» И тут же из двери, которую защищал император с братьями, выскочили женщины во главе с Никахуал. Никто не рыдал, не причитал. Все действовали быстро, собранно и эффективно. Принялись лечить, поить противоядиями, а Олег подошел к краю провала, поглядел вниз. «Скажи, Милка, есть еще воинственная нежить?» «Нет, никого не осталось. Как их хозяин помер, так с последнего будто наваждение спало. Я его к твоей переноске отвела. Там они все трое теперь и сидят. Вот и хорошо. Пусть пока посидят». Песцов сотворил воздушную платформу и слетел вниз. Проверил. Три абсолютно мертвых тела. С Оленевым он встречался при жизни. Орлова узнал по характерным признакам породы. Сынок был весьма похож на папочку. Ну а оставшийся мог быть только Вороновым. Обыскивать тела Олег не стал. Только снял у всех троих родовые перстни. Потом передаст их предкам. Пусть они сами определяют достойных. Отыскать межбетонных обломков корону и скипетр было непросто, но возможно. Песцов поднялся наверх, нашел Никахуал и тихонько передал ей императорские сокровища. Получил от нее признательную улыбку и благодарный взгляд. Кивнул в ответ, понимая, что ей сейчас не до него. Пора было отправляться обратно. Ни к чему мешать людям устранять последствия мятежа. Но сперва почему-то захотелось побывать у предка. Олег уселся на край пролома, свесив ноги вниз, и отправился в гости. Где-то вне пространства. Ага, явился, не запылился. Писец выдал свое неизменное приветствие, спустился с высоченного крыльца и присел в кресло напротив с чашкой чая в лапах. С чем пожаловал? Да вот, проведать тебя решил. Узнать, не нуждаешься ли в чем. Издеваешься? Да, возмутился предок. Твои монопроводы столько энергии нагнали, что не знаю, куда девать. Пойдем, покажу. Обходить дом пришлось долго. Что с того, что выглядел он рубленым из бревен? По размеру это был не маленький такой дворец, не меньше зимнего. На заднем дворе стояла гигантская цистерна. «Что это?» – удивился Олег. «Монохранилище», – с горечью ответил предок. «Почти полное, еще немного, и некуда будет сливать. Так ты же нашел способ делать концентрированную ману». Еще сильнее удивился потомок. «Это и есть концентрированное. Если считать только для меня, то запасов хватит на 20 тысяч лет. И с такой бочкой ты от меня требуешь каждый день тебе 20 клоунов сливать», — возмутился Песцов. «Порядок должен быть. Обещался, делай». Песец и вовсе пригорюнился. «А ты не пробовал с кем-нибудь поделиться? Сделай добро своим коллегам». «Ты что?» Тут же возмутился предок. «Как это, собственными лапами добро раздавать? Ты хоть думай, что говоришь, ишь чего, делиться». «Ладно, не пыхай», — примирительным тоном сказал Олег. «Я к тебе по другому поводу заглянул. Видел я нынче потомка кобры. А что, эта змеюка жива?» — перебил его писец. «Судя по всему, жива, и дары своему потомку делает. У этого кобрина только что ноги в хвост не превратились. А так змея змеей, и ядовитый, зараза. Львова так цапнул, что тот чуть коньки не отбросил». «Это плохо», — серьезно ответил писец. «Если до такого доходит, потомок начинает утрачивать свою человеческую ипостась и в скором времени превращается в полноценного зверя. Да в такого, что даже предку не надобен. Впрочем, тебе такое не грозит. Даров у тебя много, да все от разных предков достались. Иные очень полезными оказались. Даже, на удивление, щучьи зубы. Эк ты нынче тому кабрину голову откусил, а теперь я ему голову откушу». Раздалось рядом грозное шипение. Песец и Песцов обернулись. Рядом с цистерной маны покачивалась, раздув капюшон, гигантская кобра. «Песец», — пробормотал предок, однако сбегать не стал. Напротив, бочком-бочком переместился так, чтобы встать между змеюкой и Олегом. «Вот же сильна, гадина», — с досадой пробормотал он. «На моей территории как у себя распоряжается, и я ничего сделать не могу». «Зови других», — предложил Песцов. «Вот всех, кого знаешь, зови. Нам вдвоем с ней не сладить. Нельзя. Позор это на все времена. Придется так справляться. Ты-то ведь этого кабрина загрыз, а вось и я смогу». Олег думал недолго. «Ладно, предок не может звать на помощь, но ему-то ничего не мешает». Рыбья чешуйка словно сама оказалась в руке. В голове раздался скрипучий голос щуки. «Что, никак я тебе понадобилась? Ну говори, что стряслось?» Кобра подгадала момент и метнулась вперед. Песец молниеносно отпрянул в бок и попытался в свою очередь прыгнуть. Попал он точно, прямо по месту, чуть позади головы, но зубы его лишь скользнули по чешуе, а сам предок, получив удар хвостом, отлетел в сторону. Теперь никто не преграждал змее путь к Песцову. Конечно, Олег мог сбежать в реальность, но как он оставит предка одного с таким противником? Ну да ничего, бог не выдаст, змея не съест. И он приготовился к схватке. Тадах! Видимо, щука умела выбирать точку приземления. На этот раз тяжеленная деревянная бадья, не меньше 10 ведер объемом, упала кобре на голову. Упала, отскочила и приземлилась на заднем дворе, опять меж змеей и Песцовым. Через секунду рядом с ней возник каракал. Он не стал долго думать, а сходу, пока змеюка еще в нокдауне, кинулся в атаку. Впился когтями передних лап в толстенную бревноподобную тушу, рванул задними, раз, другой. «Аша-ша-ша!» — зашипела от боли кобра. Рванулась, стряхнула с себя злобную кошку. Нацелилась было на Олега, но тут раздался свист крыльев и прямо по морде, по глазам, ударил ярко-красный клюв. Не выбил, увы, но на время ослепил. И вновь попытался писец, и опять не хватило его зубам силы. Сверкнуло, и рядом со щукой мягко опустился лев. «Что это за дела, писец?» — попенял он. «У тебя веселье, а друзей не позвал». По другую сторону бадьи возник уссуриец. Два хищника, тихонько ступая, принялись расходиться в стороны, пытаясь разделить внимание противника. Вот только глаза у змеи как раз по бокам головы, так что задумка не удалась. Кобра сделала выпад в сторону льва и одновременно хлестнула хвостом тигра. Могучие предки отскочили в стороны и начали было новый заход, но тут в небе прошуршало, и крылатая туша врезалась в загривок змеюки, прижав ее голову к земле. Кобра забилась, пытаясь освободиться, сбросить наездника, и своим толстенным хвостом саданула аккурат по монохранилищу. Уж неизвестно, из чего были сделаны стенки цистерны, но такого обращения они не выдержали, и концентрированная мана разлилась по заднему двору, тут же обращаясь плотным туманом. Когда туман рассеялся, Олегову взору предстал десяток абсолютно пьяных предков. Даже щука не избежала общей участи, хватанув немалую дозу жабрами. Писец безутешно рыдал. 20 000 лет писцу под хвост. Все, что нажито. Каракал откровенно ржал над этой картиной. Лев с уссурийцем устроили поединок, и честно долбили друг друга когтистыми лапами. Правда, ни один так ни разу и не попал. Хмурый журавль сидел, нахохлившись. Он как раз начал новый заход, и вся благодать пролетела мимо. Щука рассказывала куда-то в пространство истории своей юности. И только крылатый змей так и держал кобру за загривок. У него зубы застряли в толстой шкуре. Сама кобра рыдала на пару с песцом. «Мне ик нужно, ик отомстить нужно». Я поклялась. Теперь вот, она не договорила. Здоровенная туша принялась усыхать, сокращаться, уменьшаться. Зубы Кицелькатля освободились. Но прежде, чем он успел цапнуть коброчку за хвост, та превратилась в белое продолговатое яйцо. «Это что такое?» — враз протрезвел писец. «Это кара за нарушение клятвы», — ответила старая щука. «Надо бы яичко в гнездышко подбросить, пусть вылупляется. Глядишь, во второй раз так не отожрется. А куда девалась вся мана?» — спросил Олег. «Я так, полюбопытствовать. Так по всему астралу, поди», — разошлась, обрадовалась собеседнику щука. «То есть быстро сделал вывод писцов, сейчас начнут просыпаться предки. Все, какие еще остались, а ведь и правда, ахнули все остальные. Это что же теперь начнется? Просто караул, надо скорее своим рассказать». Вокруг наступила суета, и Олег под шумок вернулся сперва в императорский дворец, а затем к себе в степь. Эпилог. Прошел год, в Санкт-Петербурге отремонтировали дворец. Кабрин-младший с благоволения Песцова переключил кристалл-накопитель родового особняка на себя и вернул возможность приказывать хранителю. Император окончательно оправился от яда и продолжил править империей железной рукой, когтистой лапой. В императорской семье родилась двойня. Девочка получила чудесное ацтекское имя Нелли, а мальчика по настоянию Никахуал назвали Олегом. В ханском дворце Караимкала удачно разрешились от бремени все четверо жен и две наложницы. Песцов передал некоторые магические технологии Львову в обмен на пару машиностроительных предприятий. В Европе прошла годовщина траура по безвременной кончине 10 виднейших деятелей бизнеса и премьер-министра. Тогда, год назад, прямо во время заседания в помещении, где собрались эти люди, влетела огромная магическая сосулька. Никого спасти не удалось. Было следствие, определили виновника. Но к тому времени он уже был месяц, как мертв, и покарать мерзавца не удалось. Не удалось и стрясти с империи компенсацию, поскольку негодяй был загодя объявлен изменником и врагом престола. Олег создал и вооружил собственную армию. Для этого у него хватило и денег, и техники, и оружия. Разумеется, перед постановкой на вооружение все машины были переведены на магический привод. С появлением дешевых магических аккумуляторов популярность магомобилей резко рванула вверх. Ушлые коммерсанты закупали в диком поле комплекты деталей и за умеренные деньги предлагали переделку машин на магический ход. В имперском приграничье другие машины и вовсе было трудно отыскать. В некоторых городах ради экологичности владельцев старых керосинок облагали дополнительным налогом, а иные мэры и вовсе запрещали движение по центру города на бензиновой тяге. Популярность молодого хана и его семьи среди жителей Дикого Поля достигла небывалого уровня. Из сопредельных государств, с юга и юго-востока, потихоньку помаленьку начали переселяться люди. Кто поодиночке, кто семьями, а кто и целыми родами. Разумеется, тамошние правительства были недовольны, но предъявлять претензии опасались. Песцов втихаря несколько монопроводов настроил так, чтобы они структурированную ману не конкретному предку поставляли, а развеивали равномерно по всей эфирной оболочке мира. И нечаянно проснувшиеся предки даже не думали засыпать. Они все вместе взялись за старые. Контролировать выполнение членами своих родов обещаний, клятв, договоров и прочего. Разумеется, оказалось много недовольных. Но число посчитавших это за благо было намного больше. И в империи, и в диком поле появилась мода на нежить. В богатых домах отсутствие хотя бы домового стало считаться признаком отсталости. Зато хороший хранитель стал показателем статуса. В столице империи с большим успехом прошел вернисаж. На нем, помимо прочих, были выставлены картины хана Дикого Поля О. Песцова. Эти работы вызвали бешеный интерес публики, а также многочисленные споры искусствоведов по всему миру. Ввиду слишком большого количества желающих приобрести эти картины, был устроен аукцион. Сумма продаж побила все рекорды. Где-то в ханском дворце. В ханском дворце в апартаменты правителя пришли все четверо жен. За окном стемнело, Дети давно спали под бдительным присмотром нежити. Да и сам хан, утомленный ненормированным рабочим днем, успел залезть в постель. Молодые женщины расселись кто в удобное кресло, кто на мягкий пуфик, кто просто на кровать поверх одеяла. Дорогой, начало по обыкновению Маша. К нам на прошлой неделе поступило предложение на присоединение к клану от рода черных пантер из Сенегала. Люди беспокоятся, переживают, а ты до сих пор не дал им ответа. Не сказал ни да, ни нет. Но я же, начал было мямлить Песцов. Мы понимаем, твердо сказала Вера. Вот и пришли все вместе, чтобы вынести решение. Мы знаем все, что ты можешь сказать. И знаем твой главный аргумент. Жены без того слишком много. Давай по порядку, вновь взяла слово Маша. Приличного размера род проиграл войну другому роду. Кажется, ягуарам. Да, Алена, точно откликнулась та. В результате войны у них почти не осталось мужчин. Зато полно женщин, а также девушек брачного возраста. И чтобы не быть вырезанным подчистую, род решил оперативно сменить место жительства. Наша степь показалась пантерам сродни африканским пампасам, да и экономическое положение государства более, чем устроило. Так пусть приезжают и живут, пожал плечами Олег. Я лично подпишу им вид на жительство. Если те же ягуары решат их достать, поголовье пятнистых кошек резко сократится. А что у них есть такого, что они решили попроситься в клан? Во-первых, сильный предок. Пантеры – одни из самых крупных кошек, не меньше тигров или, скажем, ирбисов. И особых умений, а, значит, и даров у пантер полно. Они и плавают, и по деревьям лазают, и могут издавать запах, приманивающий добычу. У нас в клане уже есть кошка. Пусть не такая большая, зато смелая. Я сам видел, как твой, Маша, предок, драл гигантскую кобру. Только шкура в стороны летела. А еще что? Пантеры владеют производством магических компонентов. Причем, в секреты технологии передовых разработок посвящены именно женщины, добавила Даниш. Вот это уже интереснее, оживился Олег. Кто еще выскажется в поддержку пантер? Полностью отличающаяся от наших генетическая линия, подала голос Алена. Рано или поздно этот вопрос возникнет, и лучше позаботиться о подобных вещах заранее. Хан поворочился, переложил подушки поудобнее и задал очередной вопрос. «Ну а ты, Вера, что скажешь? Среди пантер никогда не было предательства, даже в те времена, когда все предки спали». Олег сделал страдальческое лицо. Он опять проиграл. «Сколько там родов обыкновенно входит в клан? 7, 9, какой кошмар!» Тут Маша лукаво прищурилась, грациозно потянулась и особым, мурлыкающим голосом сказала. «И еще одно. Разве ты никогда не мечтал как следует обнять прелестную негритянку, где-то вне пространства?» Проверка обрушилась внезапно. Едва три сущности отправили очередного клиента по назначению, как вместе их пребывания возникла крупная сущность более высокого порядка. Всем известно, если как следует проверять, всегда можно найти нарушения, даже если их и не было. А тут с нарушениями как раз все было в порядке. «Что у вас тут происходит?» — резко спросил контролер. «Работаем», — хладнокровно ответил первый. «Трудимся, не покладая всего, что имеем. А чего вон тот дрожит? Чего испугался?» Контролер указал на второго. «Да слава о вас идет больно жуткая. Мол, у вас в отделе контроля сущности пропадают. Это кто ж тебе такое сказал?» Грозно надвинулся на первого проверяющий. В звездном ветре нашептало, не смутился первый. «Ладно, сейчас поглядим. Давай сюда реестр назначений». Контролер принялся изучать документ, и вскоре нашел искомое. «Вот», он указал на запись. «Вы самовольно услали клиента на перерождение. Как вы это объясните?» «Легко», — отразил наезд первый. «Вот индексы грехов и добродетели. Видите, практически равны. И куда его по-вашему девать?» «Действительно», — озадачился контролер. Но тут же повнимательней вник в записи с энтузиазмом воскликнул. «Сколько нарушений! Да вы сделали не по инструкции абсолютно все!» Второй и третий после этих слов завибрировали вдвое интенсивнее. Первый же хладнокровно добыл ведомость по подотчетным мирам. «Вот, глядите, индексы положительности до момента отправки объекта стабильно падают с тенденцией дальнейшего понижения. Зато сейчас, спустя всего 5 оборотов планеты вокруг светила, очевиден резкий рост всех позитивных динамик, а негативные, напротив, также резко убывают. И все эти изменения так или иначе связаны с деятельностью объекта. Выходит, мы предотвратили кризисную ситуацию целого мира. За такое не наказывать, а награждать надо. И, напротив, как следует спросить с тех, кому поручено следить за стабильностью миров. Почему не доглядели? Нет ли в этом злого умысла? Контролер, несколько сбитый с толку напором первого, поначалу стушевался, но быстро пришел в себя. Прихватил копии журналов и ведомостей и отбыл, напоследок пригрозив: «Этот случай будет расследован с предельной тщательностью». Первый презрительно глянул ему вслед и, едва астральный след контролера истаял, рыкнул на подчиненных: «А ну хватит трястись, этот идиот больше не вернется. У нас работы непочатый край, и за нее точно спросит, отболтаться не выйдет. Готовы?» И гаркнул куда-то в пространство: «Следующий».